Я бросился к калитке, к выходу на поле. Но меня задержали. Военный сказал «нельзя» и положил руку на верхнее ребро калитки. «То есть?» — спросил я. Он отвернулся. Его глаза устремились туда, где разворачивались интересные события. Пилот-конструктор в куртке румяной кожи стоял во фронт перед нарком-военным. Ремень туго перетягивал коренастую спину нарком-воена. Оба держали под козырек. Все лишилось движения. Только оркестр был весь в движении. Бабичев стоял, выпятив живот. «Пропустите меня, товарищ», — повторил я, тронув военного за рукав. И в ответ услышал: «Я вас удалю с аэродрома». «Но я же там был. Я только на минуту уходил. Я с Бабичевым. Нужно было показать пригласительный билет. Я не имел его. Бабичев просто захватил меня с собой. Конечно, меня никак бы не огорчило, если бы я и не попал на поле. И здесь, за барьером, было отличное место для наблюдения. Но я настаивал. Нечто более значительное, чем просто желание видеть все вблизи, заставило меня полезть на стену. Я вдруг ясно осознал свою непринадлежность к тем, которых созвали ради большого и важного дела, полную ненужность моего присутствия среди них, оторванность от всего большого, что делали эти люди, здесь ли, на поле, или где-либо в других местах. «Товарищ, я же не простой гражданин», — заволновался я. Лучшей фразой для упорядочения мешанины, происшедшей в моих мыслях, я не мог бы придумать. «Что я вам, обыватель? Будьте добры пропустить. Я оттуда!» Рукой я махнул на группу людей, встречавших нарком-воена. «Вы не оттуда», — улыбнулся военный. «Спросите товарища Бабичева». В рупор, сделанный из ладони, я закричал. Поднялся на носки. «Андрей Петрович!» Как раз умолк оркестр. Подземным гулом убегал последний удар барабана. «Товарищ Бабичев!» Он услышал. Нарком воен повернулся тоже. Все повернулись. Пилот поднес руку к шлему, картинно защищаясь от солнца. Меня пронзил страх. Я топтался где-то за барьером. Толстопузый, в укоротившихся брючках человечек, как я посмел отвлечь их. И когда наступила тишина, когда они, еще не определив, кто зовет одного из них, застыли в выжидательных позах, я не нашел в себе силы позвать еще раз. Но он знал, он видел, он слышал, что это я его зову. Секунда, и все кончилось. Участники группы приняли прежние позы, я готов был заплакать. Тогда снова я поднялся на носки и сквозь тот же рупор, оглушая военного, послал в ту недостижимую сторону звенящий вопль: «Колбасник!» И еще раз: «Колбасник!» И еще много раз: «Колбасник! Колбасник! Колбасник!» Я видел только его, Бабичева, возвышавшегося тиролькой своей над остальными. Помню желание закрыть глаза и присесть за барьер. Не помню, закрыл ли я глаза, но если закрыл, то во всяком случае самое главное еще успел увидеть. Лицо Бабичева обратилось ко мне. Одну десятую долю секунды оно пребывало ко мне обращенным. Глаз не было. Были две тупо ртутно сверкающие бляшки пенсне. Страх какого-то немедленного наказания вверг меня в состояние, подобное сну. Я видел сон. Так мне показалось, что я сплю. И самым страшным в том сне было то, что голова Бабичева повернулась ко мне на неподвижном туловище, на собственной оси, как на винте. Спина его оставалась неповернутой. Я покинул аэродром. Но праздник, шумевший там, манил меня. Я остановился на зеленом валу и стоял, прислонившись к дереву, задутой пылью. Меня, как святого, окружал кустарник. Я срывал кисловатые нежные косточки растения, обсасывал их и выплевывал. Я стоял, подняв бледное добродушное лицо, и смотрел в небо. С аэродрома вылетела машина. Со страшным мурлыканьем она покатилась надо мной,